Вот какими доводами убеждала меня Пепита в необходимости научиться верховой езде. Я настолько уверился в этом, что дал ей слово просить батюшку стать моим учителем. «В следующий же раз, — сказал я, — вы меня увидите на самом горячем коне, а не на смирном муле, как сейчас». «Буду очень рада», — ответила Пепита с кроткой улыбкой. Тут подоспели отставшие, и я в глубине души обрадовался этому. Прежде всего, я боялся, что не смогу поддержать беседу и наговорю кучу глупостей, ведь я не привык беседовать с женщинами. После прогулки слуги моего отца подали нам на свежей душистой траве у ручья простой, но обильный завтрак. Все оживленно разговаривали. Пепита проявила много ума и находчивости. Курито опять стал подшучивать над моими способностями наездника и над кротостью моего мула. Он назвал меня богословом и заявил, что на муле я похож на священника, раздающего народу благословение. Я же, твердо решив стать хорошим наездником, отвечал на его шутки колко и непринужденно. Тем не менее, я умолчал о данном мною слове. Хотя мы ни о чем заранее не условились, но и Пепита, как и я, очевидно, решила не сообщать о нашем уговоре, чтобы затем я мог поразить всех своими успехами. Так просто и естественно у нас возникла общая тайна. Это произвело на меня какое-то странное действие. В тот день не случилось больше ничего достойного внимания, о чем стоило бы рассказывать. К вечеру мы прежней дорогой направились домой. Однако на обратном пути, сидя на своем послушном муле, рядом с тетей Касильдой, я больше не скучал и не огорчался. Всю дорогу тетя Касильда без устали рассказывала всевозможные истории, я слушал ее, а временами давал волю туманным образом моего воображения. «Ничто из происходящего в моей душе не должно остаться для вас тайной. Скажу прямо, что средоточием, или вернее, ядром или фокусом этих туманных образов был облик Пепиты. Ее появление среди бела дня в самой гуще молчаливого тенистого леса вызвало в моей памяти все истории о добрых и злых чудесных существах, о которых мне случалось читать в Священном Писании и в книгах светских классиков. И вот Пепита предстала в моем воображении не такой, какой она была, когда ехала на коне перед нами, а как некое идеальное эфирное создание, явившееся в лесной тиши человеку, как явилась Энею его мать, Калимаху Паллада, чешскому пастуху Кроку Сильфида, зачавшей затем Либушу, как Артемида, сыну Аристея, как патриарху ангела в долине Мамврийской, как святому Антонию в пустынном уединении Гиппокентавр. Эней — легендарный царь, сын богини Афродиты. Калимах — греческий поэт и ученый, третий век до нашей эры. Паллада — одно из прозвищ Афины, греческой богини мудрости. Сильфида — в германской мифологии дух воздуха. Либуша — легендарная правительница древней Чехии. Артемида — греческая богиня охоты. Аристей — древнегреческий бог земледелия. Его сын Актеон, охотясь, увидел купающуюся Артемиду. Разгневанная богиня превратила его в оленя, и его растерзали собаки. Как патриарху ангелы в долине Мамврийской. Согласно библейской легенде, ангелы явились Аврааму и предсказали ему рождение его сына Исаака. Гиппокентавр — дикий обитатель гор и рощ, изображавшийся в виде полуконя получеловека. Случайная, вполне обыкновенная встреча с Пепитой превратилась в моем воображении в нечто чудесное, целиком завладела моими мыслями. Уж не сошел ли я с ума? Ведь за несколько минут, проведенных наедине с Пепитой у ручья Салана, не случилось ничего сверхъестественного или необычайного. Но зато позже, когда я тихо ехал на муле, какой-то невидимый искуситель стал кружить вокруг меня, внушая мне странные мысли. В тот вечер я сказал батюшке, что желаю научиться ездить верхом. Я не стал скрывать от него, что к этому побудила меня Пепита. Батюшка этому крайне обрадовался. Он обнял меня, поцеловал и заявил, что теперь не только вы мой учитель, но и он будет иметь удовольствие научить меня кое-чему.